Жидкая броня. Вода мягка, пока об нее не ударишься. Эта истина, отраженная в старинной поговорке, оказалась нитью Ариадны для создателей нового вида броневой защиты. Еще во времена Средневековья удару меча, копья или стрелы тогдашние рыцари противопоставляли щиты, кольчуги да доспехи, созданные из материала, способного противостоять выпаду противника. Поначалу это были кожа да дерево, а потом бронза и сталь. Но появление на поле боя огнестрельного оружия, казалось, положило конец доспехам, поскольку пуля пробивала любой панцирь. Уже знаменитые мушкетеры с неохотой пользовались доспехами, которые были тяжелыми, сковывали движение. Свое второе рождение броня отпраздновала только в начале 20 века. Сначала на поле боя появились первые бронемашины. Затем, во второй половине прошлого столетия, все шире стали распространяться бронежилеты. В зависимости от назначения и степени защиты они подразделяются на классы. Более легкие и, стало быть, менее надежные бронежилеты используют лишь синтетические материалы, в частности, кевлар. А более тяжелые бронежилеты еще имеют специальные карманы, в которые дополнительно вставляются броневые пластинки из титана, специальной керамики и других материалов. Именно они и принимают на себя удар винтовочной или автоматной пули, в то время как жилеты без вставок спасают в основном от пуль пистолетных. Не надо думать, что под ударами скоростных и тяжелых пуль кевлар рвется. Нет. Это волокно, имеющее химическое название полипарафинилен-фталамид, по своим межмолекулярным связям в 4 раза прочнее стали. Так что скажем за него спасибо группе химиков во главе со Стефани Кволик, синтезировавшей этот материал в 60-х годах прошлого века. А в наши дни в современных бронежилетах используют и более современный материал зилон, созданный в Японии. Он еще легче и прочнее кевлара. Тем не менее, стали учащаться случаи, когда легкие бронежилеты перестали выручать полицейских и бойцов спецназа. И дело не только в возросшей огневой мощи современного оружия, даже тех же пистолетов, но еще и в том, что иной раз пуля углубляется в тело, даже не прерывая нити волокна. Она ведь гибкая, а стало быть, под ударом пули проседает. В таких случаях и принимает удар на себя броневая пластинка. Она также распределяет приложенную силу на большую площадь, а то ведь от пули иной раз остаются еще и синяки на теле. Однако такие жилеты, как уже говорилось, тяжелы, до 12-15 килограммов весом. Они неудобны в носке, стесняют движение бойцов, а стало быть, неплохо бы их улучшить. Сейчас все в большей моде броня активная, способная не просто принимать удар на себя, а отвечать на удар ударом. Основу ее составляют кумулятивные заряды, которые отличаются одной особенностью. Вся их взрывная мощь направлена обычно в одну сторону, а то и в одну точку. В итоге снаряд, попавший в танк или бронетранспортер, имеющий активную защиту, попросту отбрасывается направленным взрывом, не проникает внутрь корпуса. Таким образом, сохраняются жизнь экипажа и живучесть самой машины. Все было бы замечательно, если бы активная броня опять-таки не была довольно громоздкой. Все жизненно важные органы бронемашины приходится обвешивать сетками с довольно-таки объемистыми и массивными шашками кумулятивной защиты. Кроме того, при любом взрыве имеет место и отдача. И если в случае активной защиты танка это не имеет большого значения, поскольку многотонную махину с места отдачи не сдвинешь, то попробуйте представить себе, что станет с бойцом, если по его телу развесить пакеты с кумулятивными зарядами активной защиты. Да и сможет ли он вообще двигаться? Тут нужно было искать иной выход из положения. И он был найден. Совсем недавно в арсенале разработчиков защитного снаряжения появился еще один способ, объединяющий достоинства предыдущих двух. Если разобраться, и у этой новинки есть исторические корни. Еще лет 20 тому назад ученые и изобретатели начали эксперименты с так называемыми электро- и магниториологическими жидкостями. В самом простом виде такая жидкость представляет собой взвесь металлического порошка в машинном масле. В обычном состоянии такую жидкость запросто можно перемешать, например, обычной столовой ложкой. Но стоит поместить ее в магнитное поле, и происходит чудо. В зависимости от интенсивности магнитного поля смесь начинает как бы загустевать и может достичь твердости монолита. Поначалу такие жидкости использовали, например, для создания бесступенчатых коробок передач. Но лет 10 тому назад американским исследователям пришла в голову мысль, а нельзя ли подобные жидкости переменной вязкости использовать и для создания бронежилетов нового типа. Мысль сама по себе как будто неплохая. Только вот загвоздка. Для наведения магнитного поля каждый солдат должен будет таскать с собой достаточно мощные, значит и массивные источники электропитания. А кроме того, как он узнает, в какой момент нужно включать защиту? А пусть защита сама себя включает. Автоматически. Решили исследователи. Ведь не секрет, что существуют, например, пьезоэлементы, способные механическое давление или перемещение преобразовывать в электромагнитные импульсы. В общем, суть такой защиты в первом варианте мыслилась такой. Пусть бронежилет состоит из карманов, сшитых из кевлара, а внутрь каждого такого кармашка заливается электрореологическая жидкость, а сверху нашивается пластина пьезоэлемента. При попадании, скажем, пули или осколков в пьезоэлемент, тот вырабатывает электрический импульс, жидкость затвердевает, и пуля дальше не пройдет. Идея вроде неплохая, но когда прикинули общую массу такого сооружения, оказалось, что подобная защита подойдет разве что слону, способному таскать тяжести в сотни килограммов весом. Да и скорость срабатывания жидкости, то есть время ее перехода из жидкого в твердое состояние, измеряется десятыми долями секунды. А тут нужны миллисекунды. И тогда специалисты из Делаверского университета США, а также их коллеги из России и Израиля пошли кружным путем. Были созданы новые материалы на основе неорганических наноструктур, подобных фуллеренам. Тут, видимо, надо пояснить, что фуллеренами называют крошечные, состоящие примерно из 60 атомов углерода полые шарики, а затем и нанотрубки, обладающие рядом уникальных свойств. В частности, созданные на основе фуллеренов материалы обладают изумительной прочностью. Во время испытаний композитная наноброня на основе углерода и титана показала способность останавливать пули с стальным сердечником, летящие со скоростью 1,5 км в секунду и создающие в точке удара давление около 250 тонн на квадратный сантиметр. Появилась принципиальная возможность защитить бойцов даже от пули тяжелой снайперской винтовки. Но первые образцы новых наножилетов тоже оказались не очень удобные, тяжелые и громоздки. Вот тогда-то специалисты и задумались над идеей создания жидкой брони. Суть идеи такова. Нынешние нанотехнологии позволяют создать материалы из смеси атомов металла и некой жидкости, которая в обычном состоянии не имеют четко выраженной кристаллической структуры. Отдаленно они напоминают переохлажденную воду, которая еще сохраняет внешние признаки жидкости. Но довольно малейшего механического воздействия, небольшого толчка, и такая структура у вас на глазах превращается в твердый лед. Нечто подобное происходит и в жидкой наноброне. При комнатной температуре пуля, входящая в контакт с наноструктурой, приводит к мгновенному образованию неких ансамблей, кластеров, и жидкий раствор в мгновение ока, точнее, в миллисекунду превращается в монолит, да такой прочный, что пуля попросту в нем застревает. Но как только механическая нагрузка снимается, структура снова становится жидкой, и боец в наножилете снова имеет возможность нагибаться, совершать любые движения. Впрочем, конструкция еще не идеал, считают специалисты. В самом деле, пока она при первом приближении выглядит так. В кармашке из кевлара разливается чудодейственная жидкость, а кармашки затем запаиваются. Но что будет, если боец повредит такой кармашек, продираясь сквозь колючий кустарник или иным каким способом? Вся защитная жидкость выльется. Хорошо бы, наверное, и сами кармашки сделать подлежащими саморемонту. Взять, например, нас с вами. Стоит кому-то порезаться, кровь из раны течет не так долго. Потом свертывается, образуя своеобразный тампон, затыкающий ранку. Нечто подобное надо придумать и в данном случае. В общем, наножилеты участники спецоперации наденут еще не завтра. Но сами исследования вышли за пределы лабораторий. На спецполигонах, в обстановке строгой секретности, ученые и военные эксперты продолжают отработку спецснаряжения для рыцарей 21 века.